«Ау!» – выдохнул Эндаэль. И это было действительно «ау!». Впрочем, те времена, когда я бы начал виноватиться и переживать, давно прошли. Так что я окинул взглядом своих девочек. Они, конечно, немного сбились с настроя, но это можно и поправить. В остальном же, тогда почему ты еще в одежде? Я вскинул бровь. «Что?» – возмутилась моя фамильяр. «Как ответственный хозяин, я обязана тебе позаботиться и внести немного интересного разнообразия в наши семейные практики». «Хм», – Линвэль оценивающе оглядела распаленную дьяволицу. «Я могла бы сказать, что падаю все ниже и ниже, но я знала, что так и будет». «Еще бы», – самодовольно фыркнула Айвил, обнимая меня со спины и начиная провокационно наглаживать бугорок на штанах. «Ох», – поежилась Индаэль, – «это будет странно, но так, давайте быстрее, пока я не передумала». «Погодите, вы трое не против поделиться своим мужчиной с дьяволом и даже хотите принять участие? При этом вас не взяли под контроль магией, не сломали пытками, не опоили зельями и даже не шантажируют? От изначального запала дочки Асмодея не осталось и следа?» «Нет, я уже поняла, что Фобос – чудовище и реально похож на моего папашу под маскировкой, но чтобы настолько, осталось только выдать фей-чар увеличения и вовлечь ее. Хм, почему мне кажется, что Тмистис будет не против, и почему мне нравится эта идея? Ох, не напоминай». Только-только было тоже прильнувшая к моей спине Лин резко заинтересовалась узором теней в верхнем левом углу у потолка. «Вы серьезно?» – вскинула бровь дьяволица. «А что тебя удивляет?» – вернула ей вопрос Эйвил, и не думая прекращать игривые движения пальчиками. «Мы замужем за патриархом вампиров вообще-то, и только что помогли ему подчинить армию орков, чтобы он научился создавать армию нежити. После такого немного поздно смущаться разнообразия в постели. Вот-вот», заведя правую руку за спину, нежно оглаживаю подтянутую попку моей смуглянки. «Но раз мы все решили, то, может, уже хватит нерешительно мяться у входа, и мы займемся чем-то более интересным?» Подначил я жертву. РРГХ вновь вернула задор дьяволица и, в один рывок сократив расстояние, впилась мне в губы яростным поцелуем. Ее рука оказалась на моей заднице, а язычок устремился в бой со всей горячностью и страстью обитательницы Баатера. Отступать и поддаваться я не стал, включившись в борьбу и принявшись грубо тискать упершуюся в меня шикарную грудь. Небольшое усилие телекинеза, и облачение Шиллис падает на пол, одномоментно лишившись всех сдерживающих петелек и узелков. Теперь мять эти шикарные упругие холмики будет куда как удобнее, и еще приятнее. Тем временем девочки тоже не стояли столбом, и пара горячих язычков от двух более рослых эльфиек начала скользить по моей шее. Айви же, поскольку не могла дотянуться, сосредоточилась на попках подруг, принявшись исследовать их. Имхахаха, хитрая плутовка нащупала особенно чувствительную область у Энди, что вылилось в довольный стон и легкое прикусывание моей шеи. Тем временем дьяволица окончательно отпустила тормоза, и вскоре ее руки уже стянули с меня штаны и принялись нетерпеливо наглаживать то, что под ними скрывалось, не просто приводя в готовность. С этим проблем и так не было, но и нагло дразня. «Ну давай же», – нетерпеливо потребовала фамильяр, отрываясь от борьбы языков и пинком отправляя в сторону ком своей одежды из-под ног, чтобы прижаться ко мне горячим лоном. «Ну же, возможно, стоило ее еще немножко помучить ради воспитательного эффекта, но зачем оттягивать то, что я сам хочу? Так что», сместив руки с ее достаточно намитых сисек на гладенькую попку, я притянул ее к себе, беря стоя. Да нельзя пошлый и смачный хлюп было слышно более чем отчетливо, Шиллис не врала и действительно изнемогала, так что принялась меня очень приятно сжимать и засасывать. Ах, да, и громкости своего голоса она тоже не стеснялась, выгнувшись в моих руках дугой и принявшись старательно насаживаться, прикрыв в наслаждении глаза. «Не забывайте обо мне», — возмутилась Айви, что уже раззадоривала сразу обеих подруг пальчиками. Ее зов не остался без внимания, и девочки, чуть отстранившись от меня с Шиллис, принялись дарить поцелуи нашей малышке. Прекрасное шоу, да и судя по тому, как еще сильнее сжала нутро моя инфернальная любовница, оно нравилось не мне одному. Впрочем, переключаться она пока что не собиралась, лишь вновь найдя мои губы в поцелуе. Но это пока что длилось не сильно долго. После очередного толчка, на котором Шиллис вскрикнула особо сладко, она соскользнула с члена и, развернувшись ко мне спиной, наклонилась к полуэльфике. «Иди сюда, маленькая», — полным истомы голосом поманила ласкаемую подругами плутовку дьяволица, попутно вильнув попкой и фривольно качнув хвостиком, явно предлагая тот схватить и как следует натянуть ее в новой позе. Во всяком случае, я понял это именно так, и, судя по одобрительному стону, мои соображения были восприняты весьма и весьма благосклонно. Ну а попавшая в цепкие лапы темной планарницы Айви могла лишь отдаться этим самым лапкам, что весьма профессионально огладили ее холмики, спустились по животику и проникли между ножек, да еще и под таким ракурсом, чтобы мне было все хорошо видно. А что в этот момент творил язычок дьяволицы? Очень длинный, даже несколько неестественный, но мастерство владения с лихвой компенсировало эту экзотичность. Впрочем, Лин и Энди поспешили прижаться с боков ко мне, подальше от этого подозрительного органа дьяволицы, хотя и наложили свои ладошки на ее ягодицы, однако так, чтобы не мешать мне ритмично таранить нижние губки Шиллис. Ну а там, пока я пребывал в инфернальной красотке, красотки эльфийские успели и как следует потереться об меня своими освобожденными и уже очень твердыми вершинками, и повторить опыт с покусыванием шеи и игрой язычками. Мои же руки оставили попку демоницы и вернулись на привычные булочки моих жен, и подобрались к их ложбинкам сзади, кои стали усердно натирать и поддразнивать неглубокими проникновениями в самые интересные и мокренькие местечки. Неудивительно, что при такой концентрации разврата наш первый финиш случился довольно быстро, и был он очень синхронным, и очень сладким. Но дальше стоило все-таки перебраться на кровати вплотную заняться Айви, пока довольно зажмурившаяся Шиллис подгребала к себе не менее довольных Лин и Энди. Так что, разложив на кроватке мою малышку, я раздвинул ее ножки и вошел в привычно узенькую щелочку. Шиллис успела ее хорошо побаловать язычком и разок довести, но моя девочка явно желала большего и сейчас это больше и получала, и давала. Следом наступил черед Энди, что была мной героически спасена из объятий дьяволицы, что не сильно этому сопротивлялась, вовсю устроив ножницы с Линвелли, дополнительно лаская и себя, и ее руками и хвостиком. Ох, что этот хвостик вытворял. Одно наблюдение за этим сильно поднимало боевой дух, а стонущая тебе в губы красавица лишь усиливала этот эффект, так что я поспешил довести до новой вершины мою волшебницу, уже мысленно примиряясь к новому заходу с лучницей и фамильером. Вскоре я добрался и до них, сложив сладкий бутербродик из двух щелочек и попеременно врываясь то в лучницу, то в дьяволицу. И с ними прошло еще два круга, но пусть выносливость Лины подросла, а я старался брать инициативу на себя, закинув ее шикарные ножки себе на плечи, поглаживая и целуя их, пока проникал в ее лоно, она оставалась смертной, и потому третий круг без перерыва уже мог быть только с полубессознательным телом, что пусть и позволяет проделывать с собой все, что мне заблагорассудится, но уже именно позволяет, получая куда как меньше удовольствия. А вот Шиллис, еще, просит и требует она, когда я изливаюсь в нее в классической миссионерской позе. Еще, простонала она во время поцелуя, принимая меня, лежа на боку. Еще, теперь я позволил себя оседлать и наслаждался, как ее сиськи маняще покачиваются в такт резким движением бедер. Ха, довольно выдыхает она, балуя меня своим ротиком, а потом был еще разок стоя, и на столе, и прижавшись к стене, и на потолке. Я слабо себе представлял, как мы там оказались, но это было захватывающе. В итоге нормально успокоились мы только после полудня. Мои девочки успели отдохнуть и пройти еще не один заход, но вот дьяволица она была воистину неутомима и ненасытна, и мне это нравилось. А уж какие штучки она проделывала, с какой выдумкой. Пусть я понимал, что, выпади ей случай, она с удовольствием открутит мне голову, но тем не менее вынужден признать, что Шиллис – лучшая любовница из всех, что у меня были. Страстная, когда нужно, напористая, когда нужно, покорная, и явно согласная на многие эксперименты и практики, что для смертных будут затруднительны. Во всяком случае, обратная наездница в позе на потолке меня изрядно удивила, и это было восхитительно. В общем, очень сладкая и насыщенная ночь и утро. По завершении же, ох, наконец-то удалось расслабиться. Спасибо, хозяя-яин. Довольно промурлыкала она и принялась спокойно одеваться, как ни в чем не бывало, еще и с превосходством поглядывая на моих жен. Мда, шикарная женщина. Пусть и стерва. Глава 10. Завтрак, который скорее был поздним обедом, прошел вполне замечательно. Довольная дьяволица в кои-то веки не язвила и не плевалась желчью на тему опять вместо нормальной мясной еды какое-то сено, не комментировала, какие все вокруг козлы, и словом, вместе с начала бить тревогу. Она слишком незлобно себя ведет. Наверняка что-то задумала. Все коварство туда направила. Фика с подозрением косилась на моего фамильяра. Могу съесть часть твоих печенек. Означенная фамильяр поспешила доказать, что она все так же злобна, коварна и тиранична. Фобос, Фобос. Она сказала часть. Она что-то задумала. Точно, точно. Злобная Шелли угрожала бы съесть все. Здесь что-то не так, надо опасаться. С беспокойством порхнула ко мне Тмистис. Тогда я попрошу хозяя Ейна больше не покупать тебе сладости. Тут же парировала дьяволица. Не еет. Паника феи резко усилилась. Это слишком злобно. Фобос, не слушай ее. А вот нича говорить о моей незлобности. Усмехнулась Шиллис. Но да, все равно тут не было привычной ядовитости. Если бы я знала, что для того, чтобы она перестала быть такой вот, нужно было лишь то, что случилось ночью, сама бы давно предложила, закатила глаза Лин. Для той, кто так быстро выбыла, ты ведешь себя слишком самонадеянно. Скрестила руки под грудью отрядная язва. Что же, все быстро возвращается на круги своя. Зато я за ним замужем, а ты, его рабыня, не осталась в долгу лунная эльфийка, капнув ядом и сверкнув самодовольной ухмылкой не хуже оппонентки. Так какие планы на сегодня? Поспешила перевести тему Айви, пока пикировка не переросла во что-то большее. Помнится, там что-то про дом говорилось, и в колледж боевых магов нужно зайти, напомнила Энди. Может, у них появилось что-то интересное, по сравнению с тем, что мы уже успели раскопать. Я вскинул бровь. Это маловероятно. Я не говорю стоящее, я говорю интересное, чуть надувшись, пояснила золотая эльфийка. Может, найдем пару зачарованных музыкальных шкатулок или что-то в этом роде. К тому же нам в любом случае не помешает приобрести некоторых реагентов, чтобы нормально зачаровать свои комнаты в Тириамаре, и по знакомству в Ордене это сделать дешевле и проще, чем бегая по магическим лавкам в городе. А да, ты права, прости, замотался, покаянно улыбаюсь. Ну, так куда сначала? Хммм, я на миг задумался. Давайте все-таки займемся домом. В колледже мы можем задержаться надолго, особенно если мастер Иоринил действительно вернулся. Лучше встретимся с Амитом и посмотрим, что он может предложить. Ммм, протянула Индаиль. Меня немного смущает, что сэра Брива тоже надо искать в колледже, так что мы все равно туда зайдем. Но выбор-то все равно будет. Или поиски дома, или покупки, заметила Айвил. Или ты хочешь одна остаться выбирать реагенты и не принимать участие в поиске нам жилья? Я не уверена. Это же все равно не будет нашим постоянным местом жительства, а только домиком для отдыха. Ну ладно, я с вами, очевидно, жадную до магических знаний и безделец девицу влекло к коллегам куда как сильнее, чем к вульгарным человеческим постройкам, но и пустить дело на самотек она не могла. Тогда я попробую, с вашего позволения, найти того старого пенька, если он еще не превратился в дерево. В противовес ей показало свое полное наплевательство на вопрос каменных хором Линвель. Может, он посоветует какие интересные чары чесотки или еще чего там. Девушка скосила взгляд на дьяволицу, намекая, против кого она эти чары будет искать. Ну-ну, усмехнулась дочка Асмодея. Хотя эти чары должны стимулировать определенные участки тела, и если чуть поправить заклинание, да, поищи эти чары. Расплылось в ухмылке адское создание. Шелли стала совсем опасной, сжала кулачки Тмистис. Она подтрунивает над хозяйкой, срамные вещи говорит. Фобос, накажи ее. Да, заключила Айви. Со стороны мы смотримся как очень вот просто очень неприличная компания. Знаешь, вздохнул я, если задуматься над всем тем, что мы делаем и кто мы такие, то это будет не только со стороны, но лично мне нравится. Мне тоже. Довольно кивнула миниатюрная смуглянка и поднялась из-за стола. Так что предлагаю оставить этих двух в компании друг друга, а самим отправиться выбирать домик. Эй, синхронное возмущение. Что, вы же были заинтересованы в том старом странном друиде? Вот и ищите его, а мы пойдем искать домик, все честно. Продолжала улыбаться плутовка-провокаторша. Я ведь отомщу, посулила лучница. И я тебе в этом помогу, согласилась Шиллис. Возможно, с применением ремешков. В общем, после некоторого препирательства было решено, что к друиду пойдет одна Лин, которая полностью доверяет вкусу Айвил на недвижимость. А мы таки пойдем искать боевого мага, что вчера обещался помочь с покупкой, а дальше, как он посоветует. В вотчине чародеев на службе кармира встретили нас ласково. Репутация имелась, к тому же Эмит уже успел растрепать друзьям-товарищам по ордену, кого видел и что этот кто-то хотел. А там вечер, ночь, да и сейчас уже далеко не раннее утро. Так что да, мы были вполне себе встречены на уровне и быстро сведены с младшим мастером, который и сам нас ждал. А вот дальше начались сложности. Так-то до магистрата мы добрались быстро, равно как и нашли там нужного чиновника, что был в хороших отношениях с нашим провожатым. Но дальше пришла беда, откуда не ждали, так как сей почтенный гражданин наотрез отказался даже рассматривать вариант приобретения чего-то за пределами района знати. «Но почему?» – почти жалобно спросил Айви. «Сударыня», – проникновенно начал Августус Кламси, тот самый чиновник, «как вам должно быть известно, наше королевство привлекает множество авантюристов для решения самых разных задач, и хотя городские службы не обладают столь же весомым объемом сведений, как орден боевых магов или пурпурные рыцари, но мы тоже ведем учет команд авантюристов и их достижений. Ваша команда известна на всем побережье мечей, и где бы во владениях Альянса лордов о ней не зашла речь, о ней говорят как о команде из Кармира. У вас безупречная репутация, которая крайне положительно сказывается и на репутации всей нашей страны, и я, как верный слуга его величества и, смею надеяться, не худший служащий столичного магистрата, не могу игнорировать этот факт. Кроме того, вы, друзья графа Эдмура Белоргана, которым он предложил останавливаться в его столичной резиденции в любое время и столь долго, сколько вы пожелаете. Вести об этом давно всем известны, и если вы приобретете дом даже в торговом районе, это может быть интерпретировано, что мы настолько не уважаем лорда Белоргана, что предпочли хибару на отшибе его гостеприимству. Сразу же поняла Энди, имевшая опыт вращения в благородных кругах. Не будь у нас средств, это было бы еще уместно, и то с большой натяжкой, но с учетом нашего снаряжения и репутации, она покачала головой. «Прошу прощения, я этого не учел», — раздосадованно поджал губы Мидбриф. «Но если вдумываться, Августус прав. Только в Кармире вы уничтожили несколько враждебных королевству племен орков, собиравшего армию Камбиона, взрослого черного дракона, и это не считая иных заслуг. На побережье мечей, как я слышал, вы продолжали в том же духе, даже выследили древнего оборотня и зачистили несколько проклятых могильников. Могильник был только один и не особенно страшный, всего-то пара призраков и зомби, остальное – просто старые руины, где расплодились гигантские пауки», – поправила человека несколько смущенное перечислением достижений Эндаэль. «Да и с оборотнем было просто», – добавила с теми же эмоциями Айвил. «И на древнего он точно не тянул, просто имел седую гриву. Дайте угадаю, призраков и оборотня победил Фобос», — ядовито усмехнулась Шиллис. «Ну-у-у», — синхронно забегали глазками супруги патриарха вампиров, что может порвать голыми руками черного дракона и выжить, провалившись в бездну. «В любом случае», — спрятал ухмылку за оглаживанием усов Эмит, — «если кто-то подобного уровня проигнорирует квартал знати, придворные воспримут это личным оскорблением». «Ох уж эти игры благородных», — вздохнул я. «Забавная ситуация. Если ты рылом не вышел, то тебе даже с деньгами не дадут творить, что пожелается, а вот если есть репутация, полученная тем или иным путем, то тебе все равно не дадут творить, что пожелается, просто под другим соусом. Разумеется, можно на все это плюнуть, но зачем делать лишний шум на ровном месте? Кстати, о благородных», — повернулась к Августусу Кламси Эндаэль, — «Фобос может приобрести дворянство?» «Разумеется», — кивнул представитель магистрата, — «с пожизненным нетитулованным проблем не возникнет вообще, наследное потребует нескольких поручителей, но у вас таких поручителей будет половина ордена боевых магов Кармира. Вот с титулованным уже сложнее, оно подразумевает земельный надел. Сейчас такие есть только в каменных землях, но там очень неспокойные земли, масса орков, гоблинов, случайных, — выделил слово баронет, — бандитов, поразительно похожих на зентилийских наемников. Я слышал, что вы собирались выйти на покой, и, боюсь, в тех местах сделать это будет сложно. Да и строительство укрепления от вышеперечисленных противников будет стоить действительно дорого. А еще, как я припомнил, нетитулованный аристократ, по сути, просто элитный горожанин, у него есть право на обращение к суду дворян в случае, если вляпается в неприятности, еще масса мелких привилегий, но при этом он, в принципе, никому и ничего не должен, кроме налоговых отчислений, если ведет какой-нибудь бизнес на землях королевства. Но это и обычный горожанин платит. Но вот титульный дворянин — это полноценная присяга, то бишь принесение Эммажа королю, и подобная радость мне была нахрен не нужна, ибо послать короля нахрен, конечно, можно, но сам факт того, что меня могут призвать и отправить воевать туда, куда ткнет пальцем неизвестный мне мужик, он как-то не вдохновлял. К тому же пожизненное дворянство в моем случае, это, хе-хе, надолго. Ну, если не убьют, что скажете? Обратился я к девушкам. Нужно брать наследственное, немного подумав, заключила Айви. Титул, это точно лишнее, мы и так уже навоевались с орками тем паче, намекнула она о де-факто городе-государстве под нашим управлением. Пусть там своя специфика, но все-таки, да, это лучше, покивала Энди, чуть алея щечками. Так, кажется, кто-то подумал что-то интересное. Хорошо, согласился я, тогда сколько это будет стоить для пятерых, мне не нужно, чуть втянула голову в плечи золотая эльфийка. Ох, точно, забыл, тогда на четверых. В общем, договорились и пошли смотреть дома, ну или землю под них, хотя с последним связываться не хотелось. Пусть строить под себя и будет комфортнее, но это займет слишком много времени и сил, а у нас и так есть чем заняться. В итоге остановились на неплохом двухэтажном особнячке на три крыла и с чердаком мансардой, что была, по сути, третьим этажом. Еще там имелся обширный и глубокий подвал, отведенный под хранилище продуктов и винный погреб, ну и придомовая территория. Дом был далеко не новым, но вполне крепким и разваливаться не собирался, хотя... Как по мне, легкий ремонт был нужен. А еще мы будем почти соседями с почтенным графом Белорганом, энда. А что случилось с прошлым владельцем? Поинтересовался я. Ничего, пожал плечами чиновник, сильно поиздержался и заложил этот дом в казну, а потом и вовсе покинул королевство. Что же, думаю, мы берем. Отлично. Так за все, принялся считать Августус Кламси. 4, потом территория, само поместье, оформление. Итого 75 318 золотых, 17 серебряных и 3 медных монеты, объявили нам, пыть, аж присела Айви. Да это как все мое снаряжение и оружие. Тот самый момент, когда осознаешь, что таскаешь на себе поместье, усмехнулась до этого притворявшаяся паинькой Шиллис. Впрочем, это мелочь, ну да, что демоны, что дьявол и золото вообще не ценит, ибо на более-менее вменяемом уровне сил могут добыть его едва ли не в неограниченных количествах, что наглядно доказывали те забитые златом сундуки в доме почтенной некроманси. Но одно дело, понимать это разумом, даже видеть эти богатства, и совсем другое, осознавать, что теперь такие суммы для тебя, если не действительно мелочь, то просто вполне приемлемые. Это приемлемо, берем, прервал я пикировку, да и нечего перед левым человеком утверждать, что суммы уровня годового дохода среднего баронства, если не выше, для нас мелочь. Не то чтобы у меня было некуда пристроить полезшего к нам вора другого третьего, но на первых порах, пока обустраиваемся, хотелось бы обойтись без лишних гостей. На этом мы закончили с осмотром и приступили к войне с бюрократией, оформлением всех бумажек, рассыланием за поручителями, заверителями, короче, просто для ускорения и смазывания пришлось расстаться еще с парой сотен золотых, но сэкономленное время дороже. Коррупция – вообще замечательная штука, когда ты можешь использовать ее на свое благо. Тем не менее, даже так освободились мы только к вечеру, изрядно задолбавшись. А все нужные документы вообще будут готовы в лучшем случае через месяц, тогда же, на очередном королевском приеме нам официально и присвоят звание за общие заслуги перед королевством. И в свете этих событий идти в вотчину ордена боевых магов сегодня было уже лень. Потому мы вернулись в таверну, где застали Илин, обрадовав последнюю известием, что она уже почти аристократка, да, и наша рейнджер по такому поводу решительно настроилась продолжить вчерашнюю практику и сегодня. Возражений, разумеется, не поступило. Дурак я, что ли, против такого возражать? Лучше прихватим немного вина. И что там было про ремешочки? На следующее утро, что опять началось ближе к полудню, мы таки добрались до колледжа. Ну как мы, Лин опять ушла пытать некогда учившего ее друида на тему расширения своего магического арсенала. Все же с момента учебы она сильно выросла, как в личной силе, так и в опыте применения природной магии. А вот с наставниками по данной дисциплине во время наших путешествий было уже не все гладко, слишком уж не любит большинство друидов вылезать из своих рощ в цивилизацию. А мы хоть и залезали в такие дыры, что и черт ногу сломит, но больше по работе и зачищая всякую погонь, а значит, по умолчанию находились далеко от мирных и благостных мест обитания друидов. Опять же, мир вокруг, не сказка с розовыми пони, что кушают радугу и какают бабочками, то есть чтобы кто-то соблаговолил тебя учить, ты еще должен его расположение как-то заработать. Словом, девушка ушла к надежному, пусть и не особо сильному индивидуально источнику мудрости, заодно прихватив с собой Тмистис, которая, к слову, все эти годы по большей части и помогала ей развиваться своими советами. Вот только советы феи, они своеобразны, хоть и не бесполезны, а тут нормальный наставник. Аналогично получилось и с Эйвил. Плутовка, которая за эти годы очень неплохо поднаторела в магии под чутким руководством Эндаэль, вознамерилась пройтись по знакомым алхимикам, ибо орденские кладовые орденскими кладовыми, но раз уж у нас будет на территории усадьбы свой дворик, неплохо бы раздобыть и живые образцы для рассады. И тут пусть у орденцев что-то и было, но проще и быстрее зайти напрямую к профильным алхимикам, что тем самым орденцам готовые препараты и предоставляют. Разумеется, ничего действительно серьезного там нет и быть не может, иначе бы не посылали авантюристов в различные дали за пучком волшебного мха, но базовые ингредиенты для зелья и прочие нужные, но не эксклюзивные травы и их семена найти в лавках было можно. Опять же, у нас в Тириамаре алхимическая лаборатория оформляется, а это довольно много как инструментов, так и рабочей посуды. Что-то девчата уже закупили и даже переправили еще до моего резкого желания уйти в отпуск, но, право слово, где пара походов за покупками, а где новоселье? У нас же там, считай, не просто пустой дом, а целое крыло крепости с буквально голыми стенами, и нужно все, от ковриков до рояля, ну или хотя бы музыкальной шкатулки, да. Так что к уважаемым чародеям я направился только с Энди и Шиллис. Последнюю явно радовала перспектива понаблюдать, как дорогим хозяинам будут подметать пол. И да, что мной будут подметать пол, я не сомневался и не скрывал. Это по голой мощи я смогу уважаемого певца клинка расплескать кровавой лужицей, но вот если выровнять скорости и усиления, то по чистой технике шансов не будет уже у меня. В колледже нас уже ждали и без малейших препон проводили к почтенному мастеру. Эндаэль, правда, лишь коротко и напрочь формально обменявшись приветствиями, поспешила бочком-бочком и подальше от сородича, поближе к блестяшкам. Сам же эльф, ну, он вел себя так, словно мы не десяток лет не пересекались, а последний раз занимались буквально вчера. Фобос, кивнул он, готов к новому занятию, разумеется, наставник, ну, раз ему не интересна моя спутница и то, где и как меня носила, то и я разливаться соловьем не буду. Сначала мечник проверил, как и что у меня обстоит на текущий момент с навыками и боевым опытом, после чего пришел к выводу, что боевого опыта я действительно успел поднабраться и на изменения в бою реагирую куда более легко и естественно, чем ранее, а вот навыки остались почти на прежнем уровне. Однако теперь программу под меня он несколько поменяет, сосредоточившись больше на демонстрации именно рабочих шаблонов и чистом фехтовании, а не общей тактике, которой меня научила сама жизнь. Как заявил эльф, разумеется, совсем оставлять это на самотек мастер не планировал, но фокус внимания сместить намеревался. Возражать я, разумеется, и не думал. Тот факт, что у меня там немножко так город орков завоеван и надо бы за ними приглядывать, постучался в мое сознание только через несколько дней, что пролетели в каком-то урагане событий. Ночами у нас словно медовый месяц вернулся, чему явно способствовал вал ностальгии по зимним улочкам Сузейла, фырканью замерзшей на учебе Лин и первому знакомству с Эндаэль, хотя и фактор Шиллис нельзя было сбрасывать со счетов, ведь он однозначно внес свежую струю в пожар нашей порочности. Днями же мы разбирались с новым статусом в городе, бегали за покупками, обустраивали купленный особняк и, конечно же, учились. Получался бешеный темп и куча событий, но, как ни странно, он совсем не выматывал, а напротив, будто и впрямь возвращал кураж юности. Очевидно, что-то такое нам и требовалось после многих месяцев жизни перекати полем, которое останавливается на месте только по работе и необходимости. К счастью, такой эмоциональный запой в моем исполнении не привел к каким-то нежелательным последствиям. Тириамар стоял, бунтовщики не вылезали, разве что Рунг слегка чудил, пугая всех своим пятижопом и обещая сделать его шести, семи и так далее, врастив в него задницы особо криворуких и косомордых отродий трахнутых груумшим плешивых ослов. Так что с дисциплиной и старанием у тамошних орков все было просто замечательно, ибо мотивация, да, очень полезная вещь, когда ты заставляешь немытых дикарей разгребать многолетние завалы и натуральный срач, в который они превратили некогда величественную крепость, заодно ими же начиная ремонт там, где он и срач уже привел к откровенно аварийной ситуации. Как бы то ни было, запал эйфории потихоньку выветривался, а азарт начал сменяться вдумчивым планом и основательностью. Я действительно не собирался особо влезать во внутреннюю кухню управления обществом орков, полностью доверяя в этом деле ГРУ, да и завоевательные походы армии тьмы не в этом веке. И все же определенное участие в жизни города от меня требовалось, тем более при наличии связи в Кармире, что позволяли закупаться некоторыми товарами, к которым уже привыкли ровшаи за время жизни на берегах Лунного моря, но которых черта с два найдешь в горах, если только не устраивать грабительские набеги. Та же льняная ткань, казалось бы, простейшая вещь, но откуда она у диких орков, что живут в пещере? Короче, пусть это было пока и не срочно, но надо было продумывать торговые схемы и искать партнеров, а еще налаживать в горах добычу того, что можно предложить купцам Кармира в обмен, ибо не вечно же снабжать город за счет нашего золота. И то, и другое, задачи не на один день, а ведь и кроме них вопросиков хватало. Учеба у мастера Иоринила, обустройство жилья и лабораторий, поиски охраны и слуг для купленного особняка. И нет, я не оговорился. Жилье, тем более такое, как в квартале знати, требует постоянного ухода просто для того, чтобы не сгнило и не развалилось. Магия – вещь хорошая, но каждую ступеньку ты на нетленность не зачаруешь, а отделка помещений еще и имеет свойство полностью деградировать, если той же зимой не уследишь за тем, чтобы протапливать как следует. Мы же круглый год жить в Сузиле никак не будем, даже половину времени вряд ли станем здесь проводить, а значит, нужны те, кто в наше отсутствие станет поддерживать особняк в приличном состоянии. Про необходимость охраны я и вовсе молчу, вокруг не рай, а очень даже дремучие средневековье, и, о чудо, даже в квартале знати бывают ограбления и поджоги. Не часто, но кем надо быть, чтобы лично вешать на жилье табличку «Заходи кто хочешь, бери что хочешь, охраны нет, хозяева далеко», вот и получалось, что надо кого-то найти и нанять, причем точно не орков с аграми. А ведь была еще некромантия, ради которой все затевалось в Тириамаре. А кроме этого, еще и труп дракона на обширных болотах, который очень хочется прибрать к рукам. Короче, дел, вагон, и делать надо было все. И к слову о драконе. Оказывается, эти ухари из ордена боевых магов успели за эти годы отправить на болото пару экспедиций, которые, пройдя по нашим следам, такие ободрали несчастную тушку черного ящера до скелета. Сообщая нам эту новость, ребята немножко смущались и делали глазками туда-сюда, но поделиться так и не предложили, ибо нечем. По их словам, мол, все пошло в дело, все разобрали. Ох уж эти, типа, придворные да рыцари, ох уж набежали да завалили заказами, обормоты этакие, ай-яй-яй, как они бросали деньги нам в лицо, как бросали. Ну просто нехорошие люди, мамой клянусь. Удивительно ли, что после таких новостей я закусил у дела и, как ударили особо сильные морозы, взяв Шиллис, рванул к болотам на всех крыльях. Ну и под чарами невидимости, само собой, а то две крылатых фигуры с рогами на головах, вылетающие из столицы, могли излишне возбудить сознательных граждан, пусть возвращаться подобным образом мы и не планировали. Разоренное логово встретило нас холодной мокрой грязью и повалившимися без присмотра хибарами лизардфолков. Без ауры дракона аномальное тепло покинуло руины древней эльфийской крепости. Оставались, конечно, еще и сами болота, но это уже был естественный подогрев, не сказать, что сильно могучий. Хаэм впечатляет, осмотрев выбеленный костяк, констатировала дьяволица. За десяток лет местные условия и падальщики смогли полностью очистить кости от мяса, что не срезали маги, но вот на драконью кость их уже не хватило, потому скелет был целым и действительно впечатляющим. Хотя, выхватив глазами некую несуразность, я выпустил псионическую энергию, охватывая мыслью россыпь исполинских костей и заставляя те подняться в воздух. Кость за костью, сустав за суставом останки крылатого ящера поднимались из протухшей болотной воды, собираясь стык в стык, пока пару минут спустя не сформировали полное подобие некогда противостоявшего мне в этом гроте исполина. Удерживать многотонную конструкцию, не упуская из внимания ни одного ее элемента, было тяжело до тяжести в висках и первых признаков головной боли, однако именно так сразу стало очевидно, что некоторых костей в скелете все же не хватает. Жадные человеки не только шкуру ободрали, но и утащили кубометра полтора моей драконьей кости. Ну не сволочи ли, драконья шкура хороша для доспехов, очень хороша. Мясо уже не такое ценное, если это не сердце, но все же хорошо идет в алхимию. Но вот кости-кости, штука специфичная. Там, где требуется костяной расходник, как правило, подходит любая косточка, хоть целая, хоть перетертая в пыль. Пускать на доспех или оружие, опять же, очень специфично и, полагаю, требует несколько нестандартных способов обработки, подходящих скорее некромантии, чем кузнечному делу. С учетом же веса этих самых костей особо много не унесешь, так что полтора куба, это так-то дофига. Жадные засранцы, сожаления не помешали мне аккуратно разобрать костяк и начать его укладывать покомпактнее. ХММ в принципе, раз уж все равно сюда зашли, то, быть может, статуи, стащенные драконом в свою сокровищницу, тоже стоит забрать, в хозяйстве сгодятся. «Как ты это делаешь?» – вывела меня из хозяйственных размышлений Шиллис. «Делаю что?» – решил уточнить я, окончательно опуская кости на землю. «Держишь телекинезом все эти кости и умудряешься ими управлять», – махнула рукой дьяволица. «Это же огромный вес и сотни объектов, которые надо держать в уме. Я много и регулярно тренировался», – пожимаю плечами. «Если бы тренировки могли дать такой результат, вселенной правили бы эллитиды, но эти пожиратели мозгов только и могут, что прятаться по всяким дырам и вымаливать, чтобы более сильные их не трогали. Мало иметь способность управлять силой разума, нужно иметь еще и силу, иначе никогда не поднимешь ничего тяжелее себя». Надменно сложила руки на груди дочь Асмодея. «А я, по-твоему, что, слабосилок?» Даже поднял я брови от удивления. «Тебе напомнить, что я смог сделать тебя фамильером и могу буквально жрать души даже бессмертных». Но, стушевалась дьяволица, казалось, с искренней растерянностью хлопнув ресницами. «Можно натренироваться управлять несколькими объектами, но их вес все равно важен, и сила твоих псионических возможностей не зависит от твоей магической мощи. А ты уверена, что все об этом знаешь?» «Разумеется, я не могу такое утверждать», — недовольно поморщилась она. «Но это же самые основы. Может быть, на материальном плане псионика – редкость, но на нижних планах почти все имеют нужные способности. Только применять ее, кроме как для влияния на чужой разум, когда в альтернативе есть магия, это все равно, что драться отломанной ножкой стула, когда есть меч. В воздействии на окружающий мир она не может ничего, чего не могла бы магия, но все, что она может, она делает хуже и сложнее, чем магия. Тебе не кажется, что, будь все именно так, ее бы никто не использовал для боя, а ее никто и не использует для боя», — фыркнула распалившаяся девушка. «Конечно, и в ней есть полезные приемы, а самые сильные псионики могут даже порталы между планами открывать, но для такого результата нужно иметь огромную одаренность от рождения и не иметь других путей развития. Какой смысл тратить десятилетия для того, чтобы научиться поглощать силу чужого удара оружием по тебе и высвобождать ее собственным касанием, когда можно за пару часов выучить цепную молнию и уничтожать не одного, а десятки врагов, бегущих на тебя с простым оружием? И тем не менее те же эллитиды все равно считаются одними из опаснейших существ в мире», — указываю на явную несостыковку. «Только потому, что они лучшие в умении влиять псионикой на разум. Я же говорила, нужно иметь врожденный талант, не иметь иных перспектив, и что только во влиянии на разум псионика лучше маги. Здесь все про эллитидов. Физически слабы, в магии бездарны, но влезть в голову могут даже демону». Да и то, она вновь поморщилась и махнула рукой, все эти внушения и замешательства, которые они применяют в стычках, ничего не дадут против впавшего в бешенство врага, или достаточно волевого. «Хорошо, допустим, но к чему вообще был этот разговор? Что значит к чему? Мой хозяин может перемолоть кости великану одной мыслью. С такой псионической мощью ты можешь подчинить себе все это королевство за несколько секунд, просто превратив все население его столицы в рабов. Кто о чем, о дьяволозавоеваниях? Увы, не могу», — выпускаю на лицо чуть печальную улыбку. «Это в телекинезе я тренировался со времен, когда только научился ходить вверх по стволу дерева и притягивать арбалет в ладонь, а вот с влиянием на разум мой опыт очень мал. Никогда не было ни причин, ни возможностей нормально этому учиться, да и учителя, который бы объяснил, что и как делать. Ты не шутишь?» С гигантским скепсисом во взгляде скорчили на меня возмущенную моську. «То есть ты действительно не ломал разум тем остроухим, чтобы они считали тебя своим мужем. Сколько раз говорить, нет, не ломал, и мы женаты совершенно официально, да быть такого не может. Ох, ты сейчас у меня договоришься, вздохнул я, не скрывая, что еще немного, и будет ей уже не до шуток. Но ведь это абсурд, ты должен это понимать. Сейчас я должен перенести эти кости в свою лабораторию, чтобы потом создать из них ездового немертвого дракона. Так что хватит болтать и открывай портал в Тириамар. Ты знаешь, что я права. Вздернула она носик, тем не менее начиная выполнять приказ. Точно знаешь, отшлепаю. Не скажу, что моя угроза всерьез обеспокоила дьяволицу, но пыл свой Шиллис поумерила, отчетливо осознавая, что довольно близко подошла к той черте, за которой шутки перестанут быть шутками. Пусть мы и стали любовниками, это не отменяло того, что она оставалась фамильером и дьяволицей, то есть существом, которое нужно держать на коротком поводке, и тем, кто этот самый поводок и имел. К счастью, она была достаточно разумной девочкой, чтобы не зарываться и не давать мне повода применять действительно жесткие меры, хоть границы дозволенного регулярно на прочности пробовала. Короче говоря, выяснение отношений не помешало открыть портал, куда мы и закинули все ценное, а потом закинулись и сами. Однако надолго в захваченной крепости задерживаться мы не стали. Пусть у меня и зудели руки заняться изготовлением мощной нежити на базе драконьего костяка, но, во-первых, подступаться к такому, не отточив свои навыки до совершенства, просто расточительно, а во-вторых, по горной крепости до сих пор бродил полоумный орк с семилапым пятижопом, который еще не наигрался с новой игрушкой, так что да, у нас все еще продолжался отпуск. И вообще, бросать своих женщин и запираться в гараже ковыряться в железяках будет в высшей мере некрасиво по отношению к ним. Так что вскоре мы вновь вернулись в Кармир и продолжили обживание в нашем новом доме, совмещенное с совместными прогулками по зимним улицам, посещением различного рода ресторанчиков и прочими, с одной стороны, рутинными, а с другой, очень нужными и полезными релаксирующими делами. Ночами нам тоже было чем заняться и с чем поэкспериментировать к обоюдному удовольствию, но это уже со всеем другая история. Так незаметно прошла зима, выкупленное нами поместье было обновлено в должной мере и даже чуток обжито. Изрядно пришлось повозиться со слугами и охраной, но тут зимнее время года сильно сыграло нам на руку тем фактом, что львиная доля наемников, в теплые месяцы занятых кровавым промыслом в местах активной экспансии королевства, стянулось зимовать в столицу. Конечно, без рекомендаций, выяснения подноготной и личных собеседований не обошлось, но это все равно было в разы проще, чем все то же самое, но еще и с поисками нужных личностей по всему королевству, как было бы летом. Словом, на несколько сотен авантюристов, обитающих в Сузиле, удалось найти 5 эльфов и еще 3 полуэльфов, которые оказались вполне не против сменить охоту на орков по буреломам на комфортное сидение в столице королевства. Почему эльфов? Да потому что, смотреть на то, как те, с кем ты ведешь дела, стареют и меняются за какие-то жалкие 10 лет, то еще удовольствие, а я так-то уже предчувствовал, что недвижимостью только начал обрастать, а потому лучше сразу нацеливаться на поиск подчиненных, коих не придется судорожно менять после каждой поездки по миру просто потому, что внезапно постарели и уже немощны. Кроме того, у нас тут средневековье, и пусть оно много более терпимо, чем было в моем родном мире, где за другой цвет волос уже могли забивать камнями, но понятие землячества тут тоже далеко не пустой звук. Иными словами, нанимать какую-никакую, а родню супруги, коли не можешь нанять свою, всегда надежнее и безопаснее, чем совсем чужих. Моей родней в этом мире могут считаться только вампиры, и с их наймом, по очевидным причинам, был полный швах. Другое дело, мои девочки, которые будут своими чуть ли не для каждой ветви эльфийского народа. И пусть местные эльфы далеко не идеальны и всякие личности встречаются, но когда все вокруг чужие, своих все-таки принято держаться. А Кармир, он все же человеческий, и со своими для эльфов тут не очень, особенно для полунищих бродяг, что по той или иной причине подаются в авантюристы. Короче, побегав по городу и перетряхнув все связи, найти минимально достаточное количество охраны для особняка нам удалось, как и договориться сразу на 5 лет с возможностью продления контракта. Главным среди получившегося отряда был маг 2 круга из лунных эльфов по имени Фагалев, коего купили как раз доступом к знаниям по магии, то есть возможностью развиваться дальше. Ему же вменялось в обязанности поддержания в хорошем состоянии размещенной в особняке небольшой лаборатории для легальных работ, которую он же и будет эксплуатировать большую часть времени, а также найм нового персонала, с упором, опять же, на остроухих. Но вернемся к Фоголефу. Умел он не так чтобы много, но вообще, мне с ним крупно повезло. В том плане, что волшебники, даже средней паршивости, были среди авантюристов, конечно, не столь редким явлением, как среди полноценных отрядов наемников, но в большинстве это все равно были люди, особенно в человеческих же землях. Тут же имелся эльф, причем являющийся почти хрестоматийным примером того, как выглядят рядовые маги-авантюристы. Вкратце его биография ничем не отличалась от таковой у почти любого представителя данного сословия. Родился в семье простых обывателей, пусть и эльфов, но в землях людей, жить как папа с мамой не захотел, нашел на имеющиеся невеликие деньги столь же невеликого учителя, который дал ему основы, ну и подался в свободное плавание, после чего тратил все свои сбережения на покупку свитков или занятия у более старших товарищей, не имея никаких связей в верхах, где реальные знания и крутились. Собственно, почти все как у меня, затем лишь исключением, что учитель у него был пожиже моего безумного шамана, да и сам парень не мог в одно лицо разорвать комбиона или загрызть дракона, потому набор капиталов и репутации у него шел куда как медленнее. И все же к идее долгосрочного найма он поначалу отнесся с изрядным скепсисом. 5 лет с возможностью продления контракта, поджал губы эльф. Боюсь, это излишне долго, пусть вы и предлагаете неплохие деньги, но все же 5 лет. Вот если бы сезон, давать перезимовать на всем готовом и за это же еще и платить, усмехаюсь. Не забывай, Фоголев, я сам авантюрист и знаю нашу братью неплохо, потому и предлагаю такой контракт за такие деньги. Плата, кстати, была неплохой, не чрезвычайно щедрой, но и не грошами. Средняя цена найма по рынку, скажем так, даже, пожалуй, чуть ниже среднего, поскольку охранять предстояло не купеческий склад, где куча ценностей, что можно спокойно и без лишней волокиты продать, а поместье в квартале знати, каковой квартал и сам по себе охраняется неплохо, так еще и дом принадлежит команде головорезов, что охотится на драконов и выслеживают всякую нечисть. То есть, в теории, у таких, конечно, можно чем-то разжиться, но и проблем заиметь вероятность куда выше, чем в доме любого простого дворянина. Соответственно, лезть в жилище вряд ли кто будет, а охрана нужна больше для статуса и присмотра в целом. И все же 5 лет, волшебник не то чтобы торговался, но все-таки авантюристы не очень любят связывать себя долговременными обязательствами. Это может не лучшим образом сказаться на моих навыках. Не обязательно, я знал, чем можно купить мага, если не с потрохами, то близко. Вернее, настоящего мага. Если же он от такого предложения откажется, то это будет означать, что он мне и не нужен. За время своих приключений я собрал неплохую библиотеку. Думаю, при условии бережного обращения я вполне могу разрешить брать книги из простых разделов и использовать оборудование моей лаборатории, скажем, до 4-го круга. Это полностью меняет дело, осторожно отметил мой собеседник. Но могу я узнать, отчего такая щедрость? Последняя фраза эльфа совсем не была иронией, ведь, как уже не раз говорилось, маги-авантюристы зубами хватаются за любую крупицу знаний, позволяющих им развиваться на своей стезе, и большинство более чем с радостью готовы пойти на самые разные условия, вроде вступления в тот же орден боевых магов Кармира, куда и меня зазывали. Их единственная проблема в том, что нахрен они там кому-то нужны, без шуток. Вот нафига ребятам, что с детства дрючится на владение клинком не хуже рыцарей, при этом еще и умея боевую магию применять, не отвлекаясь от шинковки врагов, левый организм всего-то 2-го круга, ничего этого не умеющий. Он не благородный, не человек, и еще поди докажи, что не шпион. А главное, не факт, что даже продайся он в какую кабалу лет на 100, это окупит те ресурсы и время учителей, которые потребуются, чтобы дотянуть его до стандартов ордена. Тем более, что не рабским же ошейником его потом контролировать, чтобы не сбежал, не отработав. В общем, никому такие ребята не нужны, отчего и крутятся как могут. И тут, с моим предложением, остальная плата для волшебника уже не смотрелась. Откровенно говоря, многим авантюристам приходится приплачивать, чтобы иметь право прикоснуться даже к таким проходным, с высоты моего нынешнего уровня, фолиантам. Да чего там, я и приплачивал в свое время. А вот реакция чародея меня порадовала, этот энтузиазм, что он толком и не пытался скрыть. Хорошо, ну, когда-то я был на твоем месте, и мне очень не хватало возможности прикоснуться к комплексным знаниям, так что можно рассматривать это как помощь собрату по профессии, начал я, а можно, как проверку и присматривание на будущее, забросил я вторую удочку. Вот как, задумался волшебник, и подумать эльфу было о чем, те авантюристы, что умудрялись взобраться на вершину и задуматься о том, чтобы отойти от дел, частенько становились не просто держателями трактиров, это как раз путь низкого и среднего уровня, а выбивались в полноценных лордов, князей и королей. Вот только все эти уважаемые и разумные в поле уже не ходят, просто не солидно, но проблемы, возникающие во владениях, все равно нужно решать. И для этого нужны доверенные товарищи, капитаны, лейтенанты, просто гвардейцы, телохранители, советники и так далее. Да, ближний круг составляют, как правило, былые соратники, но и пост доверенного лейтенанта. Это очень хорошо и перспективно. И наша команда как раз на таких отставных ветеранов, что неторопливо, но основательно, как и положено долгоживущим, выходит в лордство, очень походило. Так что предложение сородичу супругина подучиться, совмещенное с присматриванием и проверкой на адекватность и исполнительность, это не что-то из разряда невероятно и невозможно. А вот рассматривать это как шанс на хорошую карьеру, как раз логично и ожидаемо. Хорошо, господин. Кивнул он после некоторых размышлений, я согласен, так я, собственно, и получил предельно мотивированного начальника охраны, заодно поделившись с ним ритуалом призыва и привязки в качестве фамильера феи, ибо феи – лучшие. Главное, чтобы в твоей жизни их было не слишком много, одной на отряд достаточно. Это веское и неопровержимое ощущение, к слову, являлось главной причиной, почему не Айвил, ни Эндаэль за эти годы так и не призвали по фамильеру еще и себе. Но то охрана, все же авантюристу нижнего звена не так уж много нужно для счастья, и коли мы нашли, что предложить в плане перспектив магу, то на воинов наших трофеев тем более хватало, а вот со слугами было уже сложнее. Орки, гоблины и тем более нежить и нечисть для кормера, очевидно, были плохим вариантом, чреватым самыми неприятными последствиями. Нанимать же эльфов еще и в качестве горничных и поваров, это уже не научная фантастика. Такие ребята, что идут в слуги, среди них, само собой, есть, как уже не раз сказано, эльфы тут, народ ничем не хуже прочих, а обстоятельства бывают разные, равно как верно и то, что все профессии нужны, все профессии важны, то есть на каждую найдутся желающие. Но беда в том, что такие скорее пойдут служить в особняк какого-нибудь лорда, да и без связи в нужной среде их хрен найдешь. У нас же связи все больше по силовым структурам, а не обслуживающим. Обычные же люди, которых найти на эту работу легко. С одной стороны, их-то как раз много, и они вполне себе компетентны. Не на уровне потомственной династии, само собой, но достаточно для управления и поддержания порядка в городской усадьбе. Проблема сего контингента заключалась в лояльности и умении сохранить тайну. Даже если мы не планировали творить в Сузиле ничего столь эксцентричного, как содержание лаборатории некроманта с ходячими результатами работы, все равно шансы случайно что-то увидеть или услышать у прислуги слишком велики. И даже тот факт, что мы чаще разговариваем на эльфийских диалектах, чем на общем языке, не гарантирует того, что сказанное останется никому неизвестным. Псионическое вмешательство проблему бы решило, но на моем текущем уровне эта штука надежна только в рамках боя. В городе же мало того, что слишком много личностей, что могут быть весьма могущественными и знающими, могущими заподозрить что-то неладное, так ведь и всякие шальные жрецы и друиды порой раскидываются своими благословениями налево и направо, а то условное очарование, коим я владел, штука тонкая и слететь от рассеивания магии может элементарно. Переписывать же личность на постоянной основе, сколько бы ни скалилось на эту тему Шиллис, я не умел, и не помогал даже тот факт, что и на городском дне, и в Тириамаре найти подходящих добровольцев для учебы элементарно, причем там есть и такие кадры, реморализацию, то есть полное форматирование мозгов и создание новой личности, которых и паладины Тира одобрит, ведь процесс этой учебы по-любому потребует дохрена времени и сил, особенно без нормального учителя. В общем, долго, сложно и лучше отложить это на после изучения некромантии. Таким образом, потыкавшись туда и сюда с месяц без особых результатов, мы плюнули и решили обратиться к обслуге благородного лорда Белоргана. Их вербовать, разумеется, не стали, но вот спросить совета, вполне. К тому же, возвращаясь ко всем этим танцам благородий, такой ход показывал, что, несмотря на переезд, мы по-прежнему весьма уважаем и поддерживаем нашего бывшего нанимателя, а переезд – это следствие именно роста статуса, а не каких-то размолвок. Но все равно столько головной боли и лишних телодвижений на ровном месте просто ради конспирации. Среди орков оно как-то проще и легче дышится. Но пока будем обходиться с тем, что есть. Так в доме появились кухарка, две горничные, двое крепких парней на подсобные и садовые работы и крепкий мужик лет 45 на роль дворецкого. Следующим этапом было обозначение «туда не ходи, сюда ходи», но с учетом того, что постоянно в доме мы жить не будем и свои богатства хранить, тоже были надежды, что нас особо не обворуют. В конце концов, главное, чтобы особняк вообще не сожгли, а там все исправимо. Тем не менее, с завершением найма слуг можно было сказать, что первичное обустройство закончено, какой-никакой уют наведен, да и в целом пора уже было возвращаться к зловещим черным ритуалам, тем более что и зима как-то незаметно подошла к концу. Опять же, обживать ведь требовалось не только дом в столице. Глава 11. Все-таки не зря многие поколения людей при нужде перезагрузить мозги отправляются отдыхать в места, полные воспоминаний, или на какую-нибудь дачу, где, пусть даже и в поту разного рода огородных работ, проводит время в семейном кругу и без касательства обычных трудовых будней. Отпуск закончился, и привычный зуд постижения таинств бытия охватил нас с новой силой. В основном, конечно, меня, но и девочки слегка присытились сузилом и были очень даже воодушевлены как более основательным обживанием уже подгорных хором, так и темой магической практики. Да, у них не было столь же яркой и очевидной предрасположенности к темной магии, как у меня, чтобы радоваться каждому заклинанию из раздела школы некромантии, будто полноценному празднику, но и Эндаэль, и Айвил были волшебницами и с удовольствием готовы были расширить свой арсенал. Плох тот чародей, что не мечтает стать архимагом, и хотя копание в трупах даже мне не доставляло удовольствия, однако тут вопрос стоял о знаниях и возможностях, какие хрен где обретешь и черта с два от тебя ожидают. В общем, собрались, зашли в подобие заклинательных покоев, сделанных в особнячке, вернее, это и были покои, но куда как более примитивные и дешевые, чем то, что мы отстроили в Тириамаре, однако со своей задачей они справлялись, ну а там и телепортировались на чарах Шиллис, что были все еще комфортнее моих собственных. Дьяволица не преминула пожаловаться на жизнь, мол, опять на ней ездит, потому она просто требует, чтобы справедливость восторжествовала, и этой ночью она тоже как следует поездила на мне, как будто кто-то был против. Но нельзя просто так взять и ничего не сказать, и обойтись без грязных намеков, само собой. Ведь тут же сразу Тмистис начнет пыхтеть и негодовать, и можно будет и с ней зацепиться языками. В общем, да, все было вполне привычно и даже в какой-то степени мило и по-домашнему. Но вот чары сработали, и мы вошли в портал, чтобы спустя мгновение выйти уже в Тириамаре. Далее нужно было отловить Гора и узнать последние новости. Орочий вождь был без проблем отловлен и допрошен, благо дело не хитрое, но ничего стоящего действительно не происходило, а самой горячей новостью Тириамара оставались Рунка и его питомец. В общем, мы могли с чувством выполненного долга и изрядным облегчением заняться дальнейшим обустройством и исследованиями. И со стороны явно напоминали тот еще ковен злобных ведьм и колдунов. Тем более трупов после захвата города на самом деле было до хрена, и все надо было переработать. Впрочем, и про городские нужды мы не забывали, вполне даже основательно уделяя внимание как оркам, так и прочим обитателям Тириамара. И это никак не связано с тем, что дед наконец-то принял таблетки. В смысле, Рунг наигрался со своим пятижопом и уже не так всех эпатировал. Наверное, я так вижу, да, закрыли тему. И все же, если без шуток, нам действительно удалось предварительно найти решение плачевной ситуации с торговлей местного социума. С гостями из подземья все было более-менее просто, чуть встряхнуть мозги на тему «такое говно больше брать не будем, нужны наши руды и камушки, везите что получше», с чем вполне успешно справился Игар. Но то направление, оно второстепенное, там и ничего действительно экстренно важного не поставляют, и трафик ничтожный, буквально один-два затюканных мелких торговца, которым не влом отправиться к дикарям ради лишней копеечки. Никаких серьезных государственных образований или городов поблизости от Териамара на глубине не было, да и сами мы были там особо никому не нужны, потому как ну что может подземная крепость с шахтами поставить еще большим подземникам такого, чего у них самих нету в гораздо больших количествах, только чуток трав с поверхности, шкурок наземных животных да все те же камушки с рудой за бесценок. Какие от нас вести на глубину как бы не дороже, чем выкопать там. Только мелким торговцам без особых связей и места на рынке такое и интересно. Остальные барыши и дома сделают. Другое дело, контакты с поверхностью, где и нужных нам товаров куча, и мы можем поставить сырье, что уже как раз не под каждым кустом зарыто. Вопрос был в людях, что согласны будут эту торговлю организовать. Изначально были мысли найти торговых партнеров в Кармире, благо столица, знакомства, связи, все дела. Но быстро стало очевидно, что разово-то закупиться можно, что мы и сделали, как и переправить все закупленное в Териамар порталом, но на постоянной основе мы не только не сможем такие переброски обеспечить, но и лишнего внимания привлечем очень много. Сами же кармирские купцы торговать с орками не поедут, им и маршрут далековат, и принципы не позволяют. С землями Долин, которые были поближе, в сущности, была та же фигня, только еще и без каких-то связей с нашей стороны. Однако у нас же было целое племя орков, которое пару десятков лет работало на зентилийских контрабандистов, и связей с купеческой средой Таргейта-Уравшеев было дофига и больше. Пусть отношения там были в рамках охраны и нанимателя, но знакомство есть знакомство, при этом Таргейт к Териамару ой как ближе Кармира.